Еще прежде, нежели самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Дмитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В январе 1604 года нарвский сановник Тирфельд писал с гонцом к абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у казаков. Гонца задержали в Ивангороде, и письмо его доставили царю. В то же время пришли и вести из Литвы, и подметные грамоты Лжедмитриевы от наших воевод украинских. В то же время на берегах Волги донские казаки разбили окольничьего Семена Годунова, посыланного в Астрахань, и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «Объявите Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Дмитрием». Один Бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя. Но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов и велел лазутчикам узнать в Литве, кто сей самозванец, искал заговора в России, подозревал бояр, призвал в Москву царицу Инокиню, мать Дмитриеву, и ездил к ней в девичий монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницей предполагаемого кова, и надеясь лестью или угрозами выведать ее тайну. Но царица Инокиня, равно как и бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия, слышал же Дмитрий, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав, наконец, что самозванец есть Растрига Трепьев и что дьяк Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить россиян в маловажности сего случая. Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину, за расхищение государственного достояния.